Воскресенье, 5 мая. AJ сбросил мне на WhatsApp фотографию крема от геморроя и сопроводил ее вопросительным знаком. Я написала в ответ. «Слушай, по-моему, надо завязывать прикалываться над Сигсгиллом. Как думаешь? Это уже какой-то детский сад. К тому же твоя тетушка снова на тропе войны». В конце я поставила смайлик ведьмы. Он написал. «Блин», — блюющий смайлик. «Но тогда как же мы будем коротать время на работе?» Я ответила. «Может, Сигсгилла лучше просто убить? Отрубить ему голову пожарным топором?» Он на это прислал целую строчку смайликов в истерике и приписал. «Классная мысль! Может, тогда тебя даже повысят?» Я ответила сообщением «Это вряд ли» и гифкой танцующий Ребел Уилсон. От него пришла гифка Мелиссы Маккарти, делающей тверк, и еще одна вереница маниакально хохочущих смайликов. Все-таки для младенца он вполне себе ничего.